Я – индивидуальное выражение жизни. Индивидуальность. Я – свет в мире. Я следую за своей внутренней звездой и сверкаю и сияю по-своему, не так, как другие. Я замечательное существо. Я обладаю прекрасной душой, здоровым телом и индивидуальностью. Однако главное во мне – моя душа. Это вечная часть меня. Она всегда была и всегда пребудет. Моя душа жила во многих индивидуумах и будет жить еще во многих других. Мою душу нельзя ранить или убить, и жизненный опыт, каким бы он ни был, только обогащает ее. Жизнь включает в себя многое такое, чего я не могу себе даже представить. Мне никогда не узнать ответов на все вопросы. Однако, чем больше я позволяю себе проникнуть в суть жизненных процессов, тем большую силу и власть над ними приобретаю и могу использовать. Я превратила свои уроки в настоящее развлечение. Уроки. Я желаю учиться. Я учусь искать любовь, которая всегда скрыта в каждом уроке. Все мы находимся здесь, чтобы чему-то научиться. Я знаю о связи между своими мыслями и своей жизнью и делаю все, что в моих силах, на своем уровне знаний и понимания. Усвоение урока зависит от желания измениться. Мое высшее духовное «Я» неизменно и вечно. Поэтому меняется в сущности только мое временное человеческое эго. Мне с детства внушали, что измениться невероятно трудно. И сейчас я знаю, что могу сделать выбор, продолжать в это верить или поверить в то, что измениться легко. Я могу сопротивляться, отвергать, злиться и воздвигать стены, но в конечном счете, несмотря ни на что, я усвою свой урок. Желание учиться способствует этому. Новые чудесные переживания входят сейчас в мою жизнь. Я в безопасности. Утраты. Я замечаю все хорошее в жизни. Я знаю, что в любом моменте, в любом обстоятельстве есть что-то хорошее, и что можно найти хоть крупицу хорошего даже в самой тяжелой ситуации. Потеря работы или утрата дорогих мне людей или здоровья ввергает меня прямо-таки в панический страх. И однако я знаю, что природа не терпит пустоты. Когда что-то исчезает, на его место приходит другое. Поэтому я делаю глубокий вдох или 6 вдохов и верю, что жизнь всегда заботится о том, что мне нужно. Я учусь доверять ей. Жизнь меня любит и никогда меня не подведет. Сейчас происходит только то, что способствует моему высшему благу. Я радуюсь своей любви и делюсь ею со всеми. Любовь. Я излучаю любовь. В самой глубине моего существа находится неиссякаемый источник любви. Я никогда не смогу исчерпать его полностью в этой жизни. Поэтому у меня нет никакой необходимости проявлять скупость. Я могу быть щедрой своей любви, а любовь заразительна. Когда я делюсь любовью, она возвращается ко мне многократно умноженной. Чем больше любви я отдаю, тем больше ее у меня становится. Я пришла в этот мир, чтобы дарить любовь. Любовь переполняет меня. Даже если я буду делиться любовью всю жизнь, она все еще будет переполнять мое сердце. Когда для меня настанет час покинуть эту землю, если я хочу, чтобы в моей жизни было больше любви, я должна щедро ее дарить. Любовь существует, как существую я. Я чувствую, что меня мудро направляют во всех моих финансовых делах. Крупная покупка. Сознательное принятие процветания выгодно всем. Я радуюсь тому, что достигла в своей жизни момента, когда могу позволить себе сделать крупную покупку. В этот момент я испытываю волнение, хотя обычно, отправляясь за покупками, я чувствую себя совершенно спокойной. Когда дело касается большой суммы денег, я открываю свое сердце и позволяю потоку любви омыть каждый аспект сделки. Покупка дорогой техники, автомобиля и даже дома проходит гладко для меня, как и для продавцов, банкиров, бухгалтеров и всех остальных людей, имеющих отношение к сделке. С бумагами также не возникает никаких осложнений. Я радуюсь, что мудрое распоряжение большими суммами моих собственных денег для меня совершенно естественно. Я фиксирую настоящий момент, следую голосу своего сердца и позволяя потоку изобилия омыть каждую клетку в моем теле. Мое высшее «я» невосприимчиво к манипуляциям и чувству вины. Манипулирование. Мое высшее «я» ведет меня по жизни. Я здесь не для того, чтобы угождать другим людям или строить свою жизнь в соответствии с их желаниями. Я здесь только для того, чтобы научиться безусловной любви к себе и другим. Никто не может манипулировать мной без моего согласия. Если я не знаю, какая я на самом деле, я чувствую склонность быть такой, какой кто-то желает меня видеть. Следовательно, я заинтересована в том, чтобы узнать, какой я являюсь в действительности. У меня нет никакой необходимости подстраиваться к кому бы то ни было, как нет и необходимости манипулировать другими в стремлении добиться того, чтобы они подстраивались ко мне. Если я чувствую, что кто-то пытается манипулировать мной, я связываюсь с ребенком внутри меня и заверяю его, что я его люблю и что вместе мы все преодолеем. Я обращаюсь сейчас к моему высшему «я» и принимаю его любовь и мудрость.